Глава третья. Рождение кулинарии. Слово «кулинария» можно перевести с латыни как «кухонное ремесло», но на самом деле кулинария — это искусство. Во-первых, кулинары постоянно создают новые блюда или вносят изменения в уже известные. Творчество — неотъемлемый атрибут искусства. Во-вторых, приготовление любого блюда представляет собой индивидуальный и неповторимый процесс, при условии, что речь идет о приготовлении блюда, а не о термической обработке набора продуктов в течение определенного времени. Готовка — это таинство, священнодействие, сотворение чуда. Как можно назвать сотворение чуда ремеслом? При кочевом укладе жизни не до священнодействия. Добыли, приготовили, съели. Вся кулинария охотников-собирателей заключается в том, чтобы при помощи огня сделать еду более усвояемой. Тут не до изысков, нужно просто утолить голод. А вот оседлый или даже полуоседлый образ жизни, который ведут кочевники-скотоводы, располагает к творчеству. Впрочем, сначала нужно сказать о том, как все произошло. Есть ли у вас собственная версия того, каким образом некая община охотников-собирателей пришла к мысли о возделывании земли? Что натолкнуло древних людей на мысль о переходе к оседлости, к земледелию и скотоводству? Если поверить поэтам, которые сочувствуют земледельцам в поте лица своего добывающим хлеб насущный и воспевают привольную жизнь бродяг, порхающих по жизни подобно мотылькам, то можно подумать, что наши предки совершили огромную ошибку, сменив свободную жизнь на земледельческое рабство. Да, на рабство, ибо земледелие, да и скотоводство тоже, есть самое настоящее рабство. Начав возделывать землю или обзаведясь стадом, пускай даже и маленьким, человек уже не принадлежит себе. Точнее, он уже принадлежит не себе, а земле или стаду. Извольте вставать с первыми лучами солнца, чтобы дать корм скоту или выгнать его на пастбище. Извольте сеять, извольте очищать поле от сорняков и так далее. Вам хочется понежиться в постели или побродить по окрестностям, сочиняя сонеты? Простите, но у вас нет на это времени. Ваши овцы и ваша земля ждут вас. Так в чем же смысл перехода к оседлости? В том, чтобы всегда быть сытым или хотя бы не голодным. Жизнь вольного бродяги далеко не так хороша, как рисуют поэты. Очень часто приходится ложиться спать голодным. Охота и собирательство — это лотерея. Можно добыть крупную антилопу, и тогда вся община объестся досыта, а можно не добыть ничего. Можно наткнуться на оазис с кучей вкусных плодов, а можно вообще ничего не собрать. Поэтому если общине вдруг подворачивалось поле дикорастущих злаков, то община бросала якорь и брала на себя заботу о поле, то есть отгоняла от него вредителей, птиц и грызунов, а заодно и чужаков. Рано или поздно люди замечали, что из зерен, попавших в почву, прорастают новые колосья. Не нужно знать ботанику или агротехнику для того, чтобы увеличить площадь поля посредством высевания зерен у его края. Достаточно здравого смысла. И тот же самый здравый смысл подскажет, что для посева надо брать хорошие зерна. Хорошие зерна, хорошие ростки, хороший урожай. Это довольно несложная логическая цепочка. Вот вам и земледелие с селекцией, основанные только на личном опыте и ни на чем более. Недолго нужно думать для того, чтобы понять, что два поля лучше одного, а три так вообще замечательно. Но если вы расчистили участок земли, то уже никуда от него не уйдете, станете его рабом, то есть оседлым земледельцем. Вот так все и произошло. Собиратели задержались возле дикого поля, устроили рядом второе и превратились в оседлых земледельцев. Вступление в переговоры — половина пути к сдаче города, не так ли? Английская поговорка «A city, castle that palace is half gotten» является аналогом русского «Коготок увяз, всей птички пропасть». Земледелец много трудится, но эти труды не идут ни в какое сравнение с теми тяготами, которые испытывает бродячий собиратель. Вдобавок, в жизни земледельца присутствует такой фактор, как стабильность. Земледелец, не позволяющий себе лениться, может быть уверенным в том, что он не станет голодать. Разумеется, неурожайные годы или нашествия саранчи никто не отменял, Но на такой случай у любого уважающего себя земледельца есть запасы. Оседлая жизнь вообще располагает к созданию запасов. А еще она располагает к кулинарии. Принцип «быстро приготовил, быстро съел» отходит на задний план. Ремесло уступает место творчеству. Давайте посмотрим, чем питались земледельцы ближневосточного региона 10 тысяч лет назад. Ближний Восток выбран не случайно. Считается, что именно здесь, около 12 тысяч лет назад, люди впервые начали осваивать земледелие. Впрочем, по другим данным, это могло произойти гораздо раньше, около 15 тысяч лет назад. Да и первенство Ближнего Востока в этом деле признают не все ученые. Но дело не в этих научных нюансах, а в том, как переход к оседлому образу жизни отразился на пищевых привычках и кулинарии. Еды не только стало больше, она стала разнообразнее. Устроив поле, первые земледельцы на этом не успокаивались. Они высаживали вблизи от своих жилищ плодовые деревья и разные овощи. Теперь можно было комбинировать, сочетать одни продукты с другими, создавая различные блюда. Оседлый образ жизни располагает к выпечке хлеба. Собирателям это занятие не по силам. Для хлебопечения нужна обустроенная печь и нужна мука. Печь — сложное сооружение, требующее большого труда. На временной стоянке никто печь устраивать не станет. Там достаточно и костра. Для помола зерен нужны жернова. О мельницах сейчас речь не идет, потому что мельницы появились много позже. Простейшее устройство для помола зерна представляет собой два больших и тяжелых камня, которые практически невозможно таскать с места на место. И потом все это, помол да выпечка, отнимают кучу времени. Сварить зерна в воде гораздо проще и быстрее, но зато хлеб можно испечь впрок и есть с любым блюдом для большей сытности. Нельзя с точностью сказать, сколько видов хлеба выпекали первые земледельцы, но уже в Древнем Египте было полтора десятка разновидностей хлеба, начиная с плоских лепешек, похожих на мексиканскую тортилью, и заканчивая хлебами конической формы. Ах уж эта вечная любовь древних египтян к пирамидам. Те, кому приходилось что-то выпекать, знают, насколько тесто располагает к экспериментальному творчеству. Основу рациона древних земледельцев Ближнего Востока составляли пшеница, полба и ячмень. Столь привычный нам всем овес был окультурен гораздо позднее, примерно в первом тысячелетии до нашей эры. Зерно употреблялось в пищу цельным, дробленым и в виде муки. Знали древние земледельцы и толокно, муку из предварительно замоченных и высушенных в тепле зерен. В отличие от обычной муки, толокно можно употреблять в пищу в сыром виде, ведь зерна, из которых оно делается, уже проходили термическую обработку. Зерно служило не только пищей, но и сырьем для производства напитка, отдаленно напоминающего эль. Первыми прирученными животными были козы и овцы, которых разводили ради мяса и шкур. Позже к ним добавились быки и коровы. Коровы служили источником мяса, а быки — рабочей силой. Что же касается молока, то к его употреблению люди пришли спустя 6 тысяч лет после начала животноводства. И не потому, что были тугодумами и не догадывались пить молоко. Причина столь запоздалого интереса к молоку крылась в ферменте, расщепляющем молочный сахар лактозу. Изначально этот фермент вырабатывался в организме человека только на протяжении первых 3 лет жизни, давая ребенку возможность питаться материнским молоком. Затем его выработка прекращалась. При отсутствии этого фермента, называемого лактазой, переваривание молока затрудняется и сопровождается такими неприятными симптомами, как тошнота, метеоризм и диарея. По сути дела, организм человека, не имеющего лактазы, воспринимает молоко как слабый яд. Как известно, в организме постоянно происходят мутации, спонтанные изменения генов. Люди, у которых в результате мутации выработка лактазы не прекращалась на протяжении всей жизни, оказывались в более выигрышном положении. Они могли пить молоко, то есть они лучше питались, а хорошее питание означает здоровье и долголетие. Тот, кто здоров и живет дольше других, имеет возможность оставить больше потомства, которому по наследству передаются соответствующий молочный ген. Со временем большинство людей в популяции смогут пить молоко и есть молочные продукты без каких-либо неприятных последствий. Вот на это распространение молочного гена и ушло 6000 лет. А в Китае и странах, перенявших культуру у китайцев, Япония, Вьетнам, широкого распространения молочного гена не произошло, потому что китайцы не пьют молоко животных по эстетическим причинам. Они им брезгуют, считают разновидностью экскрементов и потому никогда не пробуют. По этой причине выработка лактазы во взрослом возрасте в популяции китайцев благоприятным признаком не является, никаких преимуществ не дает и потому не закрепляется естественным отбором. Земледелие и скотоводство не означали полного отказа от охоты и ловли рыбы. Но изменились приоритеты. Теперь два этих занятия не формировали основу рациона, а всего лишь дополняли его. Собирательство тоже имело место и точно так же давало дополнение к рациону. Древним земледельцам был известен мед, но не ясно какой, дикий или культурный. Следы воска находили на керамической посуде, возраст которой составлял около 7000 лет, а вот упоминание о первых ульях относится к временам Древнего Египта, 3-е тысячелетие до нашей эры. Но можно допустить, что земледельцы быстро освоили пчеловодство, поскольку принести диких пчел ближе к дому и поселить в плетеном из соломы или камыша ульи – дело довольно нехитрое. Не сравнить с изобретением водяной мельницы. А вот сахар, тростниковый, пришел на Ближний Восток и в Западную Европу из Индии только в 1-м тысячелетии до нашей эры и первоначально использовался не как пищевой продукт, а как лекарство. Среди первых оккультуренных овощей были бобовые, огурцы, лук и чеснок. Человек в первую очередь старался оккультурить самое ценное или самое выгодное для выращивания. Бобовые культуры питательны, содержат много белка. Лук и чеснок придают пище приятный вкус. А огурцы растут, словно воины из зубов дракона, не успеешь оглянуться, как уже можно собирать урожай. Из фруктов древние земледельцы выращивали виноград, финики, фиги, яблоки, гранаты, дыни и арбузы. Не сразу, но со временем люди начали выращивать оливковые деревья и добавили в свой рацион не только оливки, но и такой ценный продукт, как оливковое масло. Оседлая жизнь располагает к созданию запасов, кулинарным экспериментам и использованию всех ресурсов. Если охотники выбрасывали желудок и кишки своей добычи, то оседлые скотоводы стали варить из желудков супы или готовить нечто вроде хаггиса, а кишки приспособили для изготовления колбас. Все должно идти в дело, и всему, если хорошенько подумать, можно найти применение. Хаггис – национальное шотландское блюдо из вареного бараньего желудка, начиненного смесью мелко порубленных потрохов, сердца, легкие, печень, с луком, толокном, жиром и приправами. Кулинария, как таковая, родилась в первых оседлых или условно оседлых сообществах людей, занимавшихся земледелием и скотоводством. В честь этого знаменательного события и для того, чтобы окунуться в атмосферу давно минувших лет, вы можете приготовить древнее блюдо халим, также известное под названием кешкек или халиса. Названий много, ингредиенты могут различаться. Но суть блюда всегда одна. Это мясо, баранина, говядина или курица, сваренное с дробленными зернами пшеницы. Готовится это блюдо долго, поэтому-то и называется так, ведь в переводе с арабского халим означает терпеливый. Халим – вкусная еда для терпеливых. Готовить халим хоть и долго, но просто. Возьмите мясо или курицу и тушите под крышкой в небольшом количестве воды до полной готовности, до тех пор, пока мясо не начнет отделяться от костей. Можно добавлять к мясу лук, чеснок и какую-нибудь пряную зелень. А вот морковь нельзя, поскольку она вошла в рацион наших предков всего-навсего 4000 лет назад, и первые земледельцы понятия о ней не имели. Одновременно с мясом варите до готовности или почти до готовности дробленую пшеницу. Лучше предварительно замочить ее на несколько часов, тогда она скорее разварится. Отделенное от костей мясо смешивается с вареной пшеницей. Полученная смесь варится на медленном огне еще несколько часов, при периодическом помешивании. Ориентироваться нужно не на время, а на консистенцию блюда. Как только мясо с пшеницей разварится настолько, что превратятся в однородную вязкую массу, ваш халим готов. При желании можете добавить в него меду или оливкового масла. Если вы нетерпеливы или же не имеете достаточного количества времени для варки настоящего, полностью аутентичного халима аутентичным способом, то после смешивания мяса с пшеницей можете воспользоваться блендером. В таком случае достаточно будет 40-минутной варки для того, чтобы измельченное мясо и измельченная пшеница соединились в единое блюдо. Только учтите, что, ускоряя приготовление блюда, блендер лишает вас части впечатлений, которые вы могли бы получить при варке халима традиционным способом. Длительное приготовление еды позволяет в полной мере прочувствовать преимущества оседлого образа жизни.